Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Чему сегодня посвятим наш разговор? Какую тему будем поднимать? Мы обычно с тобой, так сказать, друг с другом общаемся. Надо все-таки людям, как назвать-то, обратить на них внимание тоже, потому что они задают очень важные вопросы. И сегодня у нас будут ответы на вопросы наших слушателей, наших смотрителей. В данный момент я их собирал под нашими роликами на канале youtube.com касая Славрадио, ну или /Славрадио, оттуда. Хорошо, ну с чего начнем? Сначала я буду зачитывать название передачи и дальше автора вопроса и вопрос. Хорошо, а дальше будем обсуждать, да? Да, название передачи. Древнее знание или наука? Кому доверять? Алексей Прон задал такой вопрос по этому видео. Друзья, вы запутались. Для вас боги – это не духовный мир, тонкоматериальная форма жизни, а те, кто достиг большего уровня технологий. Ну, тогда для папуасов боги – это русские, а для русских боги – это германцы, а для германцев боги – это американцы, придумавшие самолет, интернет и конвейер. По-моему, версия требует доработки. И дальше он еще поясняет. Я сделал свой вывод, кто для вас боги, на основании вашего цитирования Вед, где сказано, что наши предки – это боги с других планет. А как же тогда духи? Отличный вопрос. Что ты скажешь по этому поводу, дорогой мой человек? Ну, там, получается, даже в этой передаче было не цитирование Вед, а был, так сказать, мой вольный пересказ и твои дополнения, да, об этом деле. И там говорилось о том, что в нашей, в то, что называется, вот в нашем космосе, да, который вот там в телескоп видят, там и не только в телескоп, там помимо нашей планеты с разумной жизнью, есть еще и другие планеты, на которых есть тоже разумная жизнь. Но так как она значительно раньше там появилась, развивалась больше промежуток времени, то технологии, которые там развились в этих мирах, они значительно наши превосходят. И, соответственно, эти представители этих миров могут перемещаться, как это назвать, быстрее, выше, сильнее, дальше. Да? Вот. Ну и, соответственно, заварушки у них бывают более сильные. И можно в каком-то мере сказать, что по отношению к нам они более развиты. Да? Но утверждать то, что они прям боги, я бы это не стал. Потому что все-таки помимо того, что мы видим физический мир, у меня вот очень стойкое, чем дальше, тем больше ощущение, что все-таки есть значительно более важное то, что мы пока не видим нашими ограниченными органами чувств, которые очень узкий спектр электромагнитных колебаний, там, излучений воспринимают. А огромное количество вот этих излучений, они мимо нас идут, потому что просто наши органы чувств на это не заточены. И это совсем не означает, что окружающий нас мир, который не попадает в эту разрушающую способность, он не заселен. Как говорится, чем дальше, тем я понимаю, что, скорее всего, наоборот. Это нам кажется, что мы единственные, неповторимые. И поэтому вот тут, на мой взгляд, просто человек... Может, мы не так донесли, может, он не так понял. Но речь была именно о том, что есть цивилизации более развитые, вот, технически. Есть миры более развитые технически. Но это не боги. Боги, если брать именно как бы смысл, то боги – это существа, которые значительно превосходят мудростью, пониманием и способностью воздействовать не только на физический мир, но и на другие миры, которые пока мы не видим и не ощущаем. Ну вот мое мнение как-то так. Угу. А давай попробуем для начала разобрать, а что означает слово «бог», «бог»? Получается «б», ну это как бы большое, да, что-то, наверное, такое. «О» – это какие-то структуры, готовые такие образы, зашитые с программами. И «г» он через речь, он как бы их создает, глаголит. То есть, по сути, это какой-то разум, способный силой своей мысли выдавать готовые к жизни, к развитию какие-то законченные программы, законченные структуры, которые, может, даже из которых там и миры состоят, и галактики, и вселенная. Вот что-то такое. Видишь, как все просто и понятно. Получается, что Бог – это не тот, который имеет, например, более совершенное оружие или какую-то технику, а Бог – это тот, который, находясь в ином пространстве, с другими более широкими измерениями, с большими измерениями, может сделать что-то большее, нежели чем мы. Это во-первых. Во-вторых, он не просто это может сделать, а он это может удерживать. И он может в этом создавать еще что-то. Например, подобие себе, подобие кому-то, подобие чему-то. И в этом случае получается как раз те самые миры, о которых мы говорим, которые населены, в которых существуют и галактики, и системы, и Земли, и много чего другое. Поэтому с чего вдруг Алексей Прон решил, что мы запутались? Только из-за того, что он подошел к слону и потрогал ухо, и на основе этого уха сказал, что мы говорим про плоскость, ну, здесь я как-то вот больше ничего комментировать не хочу. Боги включают в себя и духовный мир, и материальный мир, и тот мир, который порождает и то, что мы видим и не видим, и время, и материю, и прочее, прочее, прочее. Вот это вот все боги. Поэтому никогда нельзя сказать, что Бог – это какая-то деревяшка с каким-то изображением, или это какой-то листок бумаги с чем-то написанным, или это раскат грома, или это шуршание травы, или какой-то порыв ветра. Это не так. Бог не есть мной перечисленное. Бог может это создавать, это отражать, в этом проявляться – в какой-то стихии, но не более того. Мало того, я думаю, что Бог и в стихии особо не проявляется, потому что, ну, не дело это божественное, например, согревать человека в виде огня какой-то там стихии. Я думаю, у богов есть задания более интересные и важные. Поэтому можно, конечно, упрощенно мыслить о чем-то и упрощенно понимать на какой-то определенной стадии своего развития или развития какой-то державы, или страны, или цивилизации, а можно подходить ведически, более цельно. Поэтому для богов есть свое место, где они существуют в своих телах, но эти тела нам непонятны. Потому что измерений там огромное количество. Там не десятки измерений, там тысячи, миллионы измерений. И то, что мы себе даже не можем представить, для них это норма бытия. Как, например, человечек, нарисованный на бумажке, не может представить нас объемных. Это очень упрощенный пример. Но так оно и есть. Упрощенный. Но человечек на самом деле нарисованный, вот я нарисую сейчас человечка на бумажке, это будет его мир, он будет для него целостный, он будет в нем жить. Где-то он будет удобный, где-то он будет превосходный, в зависимости от того, что я там нарисую и что этот человечек там будет делать, исходя из того нарисованного, что я ему предоставлю. Но я не буду являться ни бумажкой, ни карандашами, ни фломастерами, ни маркерами, которые рисуют по этой бумажке, ни тем, что там нарисовано, ни самим человечком. Мало того, этот человечек меня никогда не поймет и не увидит. Он может ощутить какое-то влияние, если, например, какой-то предмет поставлен на бумажку. Он объема не увидит, но он будет натыкаться на этот предмет. Вот примерно то же самое может произойти, если кто-то из богов пожелает здесь проявиться. Мы не сможем его понять, мы не сможем его увидеть, мы не сможем его почувствовать. Мы почувствуем какое-то препятствие или, наоборот, отсутствие чего-то. Но мы не сможем объяснить, потому что мы ограничены телами, а тела ограничены чувствами. Так что, уважаемый Алексей, если вы видите что-то запутанное, это еще не говорит о том, что это мы запутались. Если вы слышали какую-то часть рассказа, не говорит, что это сам рассказ. Если вы потрогали слона за какое-то место, еще не говорит, что это сам слон. Вот такой мой ответ. Поэтому духи есть духи, боги есть боги. У нас как-то вроде была передача про духов и богов. Если ее недостаточно, мы сможем... Можем, вернее, заново записать, или, может быть, не заново, а более подробно рассказать, кто такие боги, кто такие духи, чем отличается дух от сущности и так далее и тому подобное. Дальше пляшем или что-то еще добавишь? Думаю, надо дальше, а то так у нас на один вопрос по передаче получится. Следующее, значит, название передачи. День нашей победы. Настоящая суть праздника 9 мая. Вопрос задала Зоя Кукова. Тут даже не вопрос, а такая, как бы, ну, ее мнение, да? Но вот я думаю, его надо развить. А я не прощу гибель своих предков на войне и оккупацию фашистами моей земли и предателей Родины. Они живые во мне глаголят. Хорошо, что скажешь? Да, чтобы люди поняли, я маленько вкратце как бы поясню, что мы там говорили, что есть моменты, которые одной нашей жизнью не ограничены. И чтобы понять, почему необходимо о ушедших говорить либо хорошо, либо, как говорится, правду, да, но лучше все-таки хорошо, да. И там пояснялось, что часто в предыдущих вот этих трудных моментах нашей жизни, нашей истории, то, что сейчас называется, такие как войны, принимали участие либо кто-то из наших близких родичей, просто в других воплощениях своих, или даже, допустим, вот наши деды, они в этой Великой Отечественной войне сами принимали, в этом, как говорится, в их воплощении, в настоящем, в котором они жили, так и мы сами принимали участие в предыдущих войнах. Просто у нас были физические тела другие. И получается, что туда отправляя хорошие вот эти вот эмоции, хорошее то, что мы помним, то, что мы верим, то, что мы гордимся, вот эти вот наши чувства туда, наши мысли отправляя в прошлое, мы по сути благодарим как наш род, так и самих себя. И в итоге эта благодарность возвращается к нам самим, потому что душа и дух, как говорится, они те же самые. И по сути мы, хваля других, получается, хвалим и делаем добро себе. Но вот этот момент, получается, он тут вот, мы там его не раскрывали, но я думаю, сейчас надо раскрыть. Почему-то мы, ну, мы, я так упрощаю, да, ну, в данном случае вот с этим примером, мы наивно предполагаем, что мы принимали участие вот в той войне на стороне только, понимаешь ли, там Красной Армии и ее союзников. Почему-то мы не хотим предположить, что мы могли принимать участие и на противоположной стороне. А почему такое может быть? А потому что это один народ. Это один народ, просто разделенный и накачаны разной идеологией. И по сути, где-то там, чуть пораньше, наши рода вообще могут быть даже на физическом уровне едины. И получается тут тогда, вот как раз в ответ на реплику Зои, что когда ты хаешь таких плохих, кто на нас напал, а ты, возможно, в предыдущем воплощении сам-то и напал, за ту сторону, так сказать, выступал, да? То ты вместо того, чтобы, как вот человек считает, что она этим делом, помня, что они такие плохие, делает им плохо, а себе хорошо, может быть обратный эффект. Потому что ты хаешь себя, который в той ситуации просто был на той стороне, и мы не знаем точно по какой причине, да, но ему нужно было пройти эти уроки. Вот мое мнение, почему все-таки не стоит так поверхностно судить, что вот они, значит, напали, они плохие, а мы защищались, мы хорошие. Ну вот теперь желательно твое мнение послушать. Смелое у тебя утверждение. Я думаю, что не готовый человек к этому, не подготовленный, он просто не поймет то, о чем ты говоришь. И скажет, ну вот, давайте сейчас мы там, и понесется. Мы сейчас так или иначе продолжаем предыдущий вопрос о богах, потому что мы рассмотрели богов, которые... Вот те в разных измерениях, которые нам недоступны. Но ведь еще есть понятие богов земных. И богами земными являются те, кто вас сотворил. То есть это наши родители, это наши бабушки, дедушки, прабабушки и так далее. Те, которые с нами есть и которых уже с нами нет. Вот начнем с этого, что если мы почитаем своих родичей, то в этом случае мы воздаем им благодарность, мы их славим, и у них улучшаются многие дела, потому что они могут здесь прийти в качестве наших внуков и правнуков, внучек и правнучек. И не только вот именно ко мне в род, а могут прийти, например, к моему брату в род, к моей сестре, ну, к кому-то из моих родичей. А поскольку родичи, они достаточно широко уже разошлись, и это все когда-то был единый род, то в этом случае может так случиться, что мой дедушка или мой прадедушка, или моя бабушка, или моя прабабушка воплотится, например, в другой стране. Вот сейчас взяли Царскую империю, поделили на страны, потом еще поделили Советский Союз. Теперь уже пытаются и Россию поделить, да, уже там много чего намечается у наших недругов. Но раньше же была единая вообще держава, и поэтому не было такого понятия, что ты родился в другой стране. Но мы сейчас говорим про современность. Так вот, если мы посмотрим где-то там на 100, на 200 лет назад, то вот уже тогда были разделения на страны, то есть на стороны одной державы и на какие-то там княжества удельные. И вполне возможно, что кто-то из моих родичей мог родиться там. И вполне возможно, что кто-то из моих родичей мог воевать против России. Кто-то из моих родичей мог быть одурманен пропагандой. И здесь, в России, сложил свои головы не как друг, а как недруг для России. И потом ему также, если он еще не закончил свой курс обучения на этой земле, ему предстоит воплотиться, опять же, в каких родах? Опять же, в наших родах. И не факт, что он воплотится где-то там, например, в Германии, Финляндии или, может быть, в Италии, Румынии. Он может воплотиться здесь, в России, в наших родах. Или в Украине, в наших родах, или в Беларуси, неважно где. И когда он родился, например, в России, и шли указания на то, как здесь наши предки защищали нашу родину, великая им слава за то, что они остались величайшими с точки зрения героев, и победили, и закончили эту братоубийственную войну. О чем мы говорили в нашей передаче, что это праздник со слезами на глазах. Так вот, они будут воспринимать захватчиков как врагов. Но при этом может быть такой интересный казус, о котором ты сказал, что они когда-то могли быть сами теми же врагами, потому что воплощались в нашем роду, который был разделен на страны. Вот это надо учитывать. Второе. Когда вы помните своего предка, который совершал величайшие поступки с вашей точки зрения, это здорово и отлично. И вы помогаете ему там проходить самое лучшее и оставлять самое лучшее. И вы создаете для него новое воплощение в более высоком, более высшем светлом качестве. Ну или, как говорят некоторые, карму помогаете создать более светлую. А теперь представьте, когда вы какого-то врага, как вы его считаете, поносите всеми последними словами. Вы создаете ему наработку на будущую жизнь, когда он обязан исполнить то, что вы в него закладываете. И вдруг вы удивляетесь, что в вашем роду, а многие, как я уже говорил, они из наших родов, кто воевал против Советского Союза, появляются в ваших родах какие-то недоброжелатели. Но вы же их поносили, вы же их не простили, вы же о них говорите плохо, а он воплотится сюда. И ему необходимо с вами контактировать. Вы его притянули. Вы своими мыслями. Скажите, пожалуйста, от этого вам будет хорошо? Вашей семье, может быть, будет хорошо? Вашему обществу? Может быть, вашей стране, державе? Вряд ли. Ведь есть такая поговорка: о мертвом или хорошо, или никак. Есть другая поговорка: с мертвыми не воюют. Подумайте, почему это? Да, нельзя прощать тех, кто пришел уничтожать, убивать. Нельзя прощать. Но прощать в каком смысле? Сказать: ой, какие они молодцы. Они просто это сделали по незнанию, по глупости. Ну, всякое бывает. Давайте простим. Нет. Надо помнить о том, что сделано, и, учась на ошибках предыдущих поколений, не допустить ошибки со своей стороны. Ведь сейчас посмотрите, что происходит. Нас опять стравливают. Так вопрос: чем вы лучше тех, которых сравнивали тогда, в середине прошлого века, в начале прошлого века, да и вообще до того. Чем вы лучше, если вы сейчас позволяете сравнивать себя же с такими же братьями? Все то же самое повторяется. Сейчас взбухнет какой-нибудь пузыречек, и сразу же подключатся банкиры, которые этот пузыречек раскрутили. Но только они подключатся уже не в этой стране, а в других странах. Скажут, вот видите, Россию ненавистную надо задавить. Давайте-ка еще подключимся, давайте сюда подтянем. И начнут деньги вам вкладывать. Устроят очередной потом ленд-лиз, на котором будут наживаться, потому что золото будут выкачивать и оттуда, и оттуда. И все будет хорошо и замечательно. Будет литься ваша кровь. Кровь ваших родственников. Тех, которых вы проклинаете. Те, которые пришли в ваши роды, чтобы вот это все создать. Вам от этого счастье будет? Еще раз говорю. Прощение – это одно. Беспамятство – это другое. Надо перестать воевать с мертвыми. Надо признать ошибки, которые были допущены и которые позволили этой гадости в виде братоубийственной войны здесь разразиться. Вот это важно. И наша задача больше не допустить. Но с мертвыми воевать не надо. Надо сделать так, чтобы они, осознав свои ошибки, пришли в этот мир с другой программой. Программой созидания. Программой становления общества в виде державного. Вот это надо сделать. Поэтому, когда Зоя написала «Я не прощу гибель своих предков», и я не прощу гибель своих предков. Потому что если я прощу, с точки зрения забуду, то в этом случае это повторится. И мои предки дороги. Но казус-то в том, что не только души воплощались в родственные рода, а там еще могли быть ветви, которые оказались в разных странах и государствах, которые стравили между собой. Здесь клубок очень серьезный. И поэтому давайте так. С одной стороны, это нельзя забывать. И негодяи, которые участвовали в войне, должны здесь, на земле, быть наказаны. И память о негодяях должна быть сохранена, как и сохранена память о светлых людях. Но перестаньте воевать после смерти. Они уже вписаны в книгу негодяев. Надо помнить поступки негодяев. Поступки. Надо помнить поступки героев. Это в первую очередь. Потому что если мы это забудем, нас приведет в темный лес. И опять в братоубийственную войну. Но самих этих негодяев здесь на земле уже нет. Вот это надо понимать. Поэтому вечная слава героям, которые не посрамили, свою совесть не уничтожили, свою честь не убили, и которые дают нам пример и дают возможность здесь жить. Вопрос, для чего жить? Кто-то не понимает, для чего мы здесь живем. И позор тем, кто это сделал. Позор, то есть зрение и память. Одним светлое, другим не очень. Но не надо воевать. Вот о чем я говорю. Постарайтесь понять разницу вот эту. Когда вы поймете, все встанет на свои места. Вы вздохнете с облегчением и будете смотреть не на то, кто там что-то делал тогда, а кто сейчас делает. И что необходимо сделать для того, чтобы это больше не повторилось. Дальше поедем? Я думаю, на этом мы сейчас закруглимся. Прошу оставлять ваши комментарии по поводу нашего мнения о высказанного на эти вопросы. Может возникнуть какие-то дополнения, может какое-то более новые грани всплывут. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, ваши комментарии. Только, пожалуйста, делайте это на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org. У нас есть официальный канал Народного славянского радио youtube.com/slavradio. Благодарю тебе, Алексей, за ответы на вопросы. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. Благодарю, Михаил, что понял эту тему по вопросам. Давно она уже назревала. У нас есть очень активные подписчики и просто люди, которые смотрят на мир без различия, с интересом и пытается в нем разобраться. Вот они оставляют много интересных вопросов, реплик, и пришло время об этом поговорить. Я думаю, что в следующей передаче мы продолжим отвечать на вопросы и также присоединяюсь к твоему посылу. Присылайте свои сообщения. Но присылайте не абы где, а там, где мы их видим.